Глава 14. И родились они в один день. Брайан. «Не могу смириться с тем, что старею», — вздыхает мама, рассматривая мои ползунковые фотографии. «Не знаю, достает ли она мой детский альбом в остальные дни, но каждое утро 24 декабря у нас начинается со своеобразной традиции». Умиление моим голым шестимесячным задом с младенческим целлюлитом и причитаний мамы о том, как летят годы. На этом этапе Глория обычно подносит два пальца ко рту, имитируя рвотный позыв, и скрывается в своей комнате со словами «Не дай бог мне приснится твоя задница». «Мам, тебе 43». Напоминаю на случай, если она запамятовала. Мать Дэна родила ему брата в 45. Так что дерзайте, родите мне преемника, чтобы он позорился перед девчонками вместо меня. Судя по тому, как папа загадочно подпихнул маму плечом, он не возражал бы против такого поворота событий. Кассандра, посмеиваясь, перелистывает страницы с моими эротическими снимками. Думаю, колючка догадывается, что по мере взросления я рос во всех местах. Готов поспорить, она бы очень удивилась, насколько. Дьявол, моя голова стала похожа на дуршлаг. Все приличные мысли через отверстие стеклись к нижней части тела. Особенно сейчас, когда на ней короткая джинсовая юбка и кофта с глубоким вырезом. Ее грудь теперь мой персональный фетиш. Я и в прошлый раз чуть позорно не кончил штаны только от того, что трогал ее. Наша небольшая шалость на заднем ряду музыкального зала была самым ширинковзрывательным моментом в моей жизни. Мой сексуальный опыт ограничивается всего двумя девчонками. К своему стыду, имени одной из них даже не помню. Вернее, я и не потрудился запоминать. А Кэсси? На интуитивном уровне знаю, что она мой человек по всем параметрам. Это чувство не поддается никакой логике. Оно просто есть. И я отдаю себе полный отчет, когда утверждаю, что мне не нужен никто, кроме нее. Если выражаться языком айтишника, я человеческая версия диска CDR, на которой возможна только однократная запись. С непривычки тереблю новый медальон, подарок Кассандры на день рождения взамен сорванного во время драки. В том закоулке я его так и не нашел. Или плохо искал, или его прикарманили напавшие на меня уроды. Не назову себя набожным, но такая забота со стороны моей колючки значит для меня очень много. С виду простенькая серебряная подвеска, но главное другое. Что человек вкладывает в свой подарок? Эта очаровательная шатенка подарила мне свою душу. Моя очередь дарить еще не настала, потому что это произойдет не здесь. Кэсси ни о чем не подозревает. Сидит со слепительной улыбкой на лице, абсолютно не надувшись на то, что не получила от меня ничего, кроме затяжного поцелуя. Так уверена, что мой сюрприз впереди? Или для нее он вообще не важен? Ей не испортило настроение даже непредвиденное появление отца. Вдрызг пьяный Диего Агилар поджидал Кассандру возле квартиры моего деда, чтобы попросить прощения. «Отличное поздравление для дочери. Будь я там, спустил бы этого недопапашу с лестницы. И как он узнал, где они живут? Получается, им небезопасно там находиться. Обязательно решим эту проблему, но после возвращения. Сейчас совсем не хочется омрачать праздник ни себе, ни Кэсси». Бросаю взгляд на настенные часы и спешу вызвать такси, пока моя девочка увлечена рассказами мамы о подвигах Мини Брайана. Она сразу замечает странности в моем поведении. Когда я с грохотом выкатываю два собранных чемодана. Серый для меня и голубой для нее. Сам не знаю, почему именно этот цвет. Может, из-за того, что Кассандра ассоциируется у меня с чистотой океана и невинностью? С непонимающим выражением лица она переглядывается с моими родителями, будто ища ответы в их глазах. Но те лишь загадочно улыбаются и разводят руками. «Ну что, погнали?» Такси подъезжает. Спрашиваю победно непринужденно, словно для меня такие поездки – повседневная рутина. «Куда?» От волнения Кассандра запинается. А это уже секрет. Подзываю ее к себе указательным пальцем и жду, когда она подойдет, чтобы добавить. «Узнаешь в аэропорту?» Карие глаза забавно округляются, ресницы подрагивают. Тащусь от произведенного эффекта. «Брайан, какой аэропорт? Куда? У меня нет с собой вещей. А маму предупредить?» Дико довольный собой, впиваюсь красноречивым взглядом в ее чемодан. «Я все уладил, колючка». «Ты что, купил мне одежду?» Шепчет взбудораженно. «Всю-всю? Даже...» Кэсси начинает растерянно водить в воздухе круги в районе моего ремня, наверняка имея в виду нижнее белье. Но я включаю дурачка. «И то самое, да». Она поняла мой намек. От яркого румянца, моментально проступившего на загорелых щечках, так и тянет улыбнуться. Кассандра шлепает меня по плечу, сердито шипя что-то на ругательном, как самая очаровательная змея в мире. Не выдерживаю и крепко обнимаю ее. Смутить колючку проще простого. Достаточно завести разговор на постельную тему. Зря она беспокоится. Презервативами я запасся на всякий случай. Если захотим, все будет. Если не захотим, будет, но потом. Прежде всего, мне важно видеть ее тотальное доверие. Без этого компонента мы не получим удовольствия так, как того хочу я. «С днем рождения!» Целую ее в макушку и отстраняюсь. «Ну, мы едем? Или мне перечислять все, что я положил в чемоданы?» «Едем», — соглашается она, оборачиваясь к моим родителям. Они дружно встают, готовые к проводам детей в дальнюю дорогу. «Эллисон, Норман, огромное спасибо за подарки!» С сияющим блеском в глазах Кэсси пробегает пальчиками по своей новой сумке для школы, напичканной всякими женскими штучками, выбранными моей мамой. Родиться под Рождество было очень выгодным решением. Подарков вдвое больше, а у Кассандры в этом году на нашем камине появился даже свой именной чулок. «И тебе спасибо. К вашему приезду вас будет ждать вкуснейший торт на новой подставке». Мама весело подмигивает Кэсси, а меня треплет по голове, как щенка, вынуждая скривиться. Отец складывает рогатку из двух пальцев и показывает ею сначала на себя, затем на меня в жесте. «Большой брат следит за тобой». Закатываю глаза, отчего он смеется и спешит пожать руку на прощание, пока я добрый. «Сынок, дай знать, как доберетесь до места». Мама волнуется, но тщательно старается это скрыть за дрожащей улыбкой. Всю дорогу до такси чувствую спиной их взгляды, незримо желающие нам счастливого пути. Мама, скорее всего, молится про себя, а отец подбадривает ее, поглаживая по спине. Мы сядем в машину, а они продолжат стоять в той же позе не меньше 5 минут, свыкаясь с той мыслью, что я уже вырос, но зная важную истину. Я всегда буду рядом, что бы ни случилось. Кассандра. «С ума сойти! Солт-Лейк-Сити! Еще высоко в небе я восторгалась белоснежными горными хребтами, которые сменялись каньонами и уснувшими на зиму озерами. Они простирались на много-много миль, одновременно пугая своим величием и восхищая сказочной красотой. Брайан устроил мне не сюрприз». Это слишком незначительное слово, которому не под силу описать и кроху того, что ему удалось сделать. Он смог воплотить в реальность мечту моего детства – увидеть настоящий снег. Прямо в аэропорту мы достали из багажа теплые вещи. Брайан упаковал себя в горнолыжный комбинезон, превративший его в такого секси-спортсмена, что я позавидовала самой себе. В своем чемодане я тоже обнаружила подобный, но решила примерить все по порядку. Поверить не могу, что для трехдневного путешествия он купил мне целый гардероб. С непривычки чувствую себя немного некомфортно в объемном белом пуховике и угах, но это ничуть не мешает любоваться местными пейзажами через окно такси. Мы едем на знаменитый горнолыжный курорт Парк Сити, известный длинными трассами для лыжников и сноубордистов. Словно издалека слышу, как Брайан зачитывает вслух рекламу с туристического буклета, завлекающую в разные спа, отели и рестораны. Но последняя фраза привлекает мое внимание. «Ресторан нам не понадобится. Мы же сюда приехали снег есть». Подтрунивает надо мной Кроу, за что получает сначала тычок в ребра, а потом благодарственный поцелуй в щеку. Отвлекаюсь от созерцания гор и укладываю голову на его плечо, прикрывая глаза от удовольствия и счастья, разливающегося по телу упоительным теплом. Все проблемы остались за 1000 миль от нас, и на ближайшие 3 дня запрещаю себе о них думать. Хочу насладиться моментом. Хочу разделить свою мечту с этим поразительным парнем, настраиваясь на позитив. Выбираюсь из такси, ступая на заснеженную пешеходную дорожку, и медленно выдыхаю изо рта пар, просачивающийся в морозный воздух пушистым облаком. Глаза слепят от миллиардов бриллиантовых искр на снегу, освещаемым ярким солнцем, и я их блаженно прикрываю. У меня есть минутка, пока Брайан достает наш багаж из машины. «Твоя простуда в мои планы не входит». Передо мной внезапно вырастает мой заботливый парень и надевает на меня капюшон, затягивая шнурки так, что у меня остается открытым один нос, на котором тотчас чувствую быстрый поцелуй. Невольно смеюсь, ослабляя утяжку. Мне нравится ощущать легкое покалывание на щеках, да и холод вовсе не чувствуется благодаря безветренной погоде. Глаза Брайана скрыты за специальными горнолыжными очками, в которых он выглядит в точности как модель с рекламного щита возле нашего отеля. Он прячет мои ладони в вязаные варежки, подхватывает оба чемодана и кивком просит следовать за ним. Давлю улыбку, проглотив слова о том, что в теплом отеле нет надобности греть руки. Шагая по неширокому тротуару, зачарованно верчу головой по сторонам, чтобы запечатлеть первую встречу с этим местечком. Вокруг снуют как местные, так и спортсмены вперемешку с туристами. Из-за схожей экипировки сложно сказать, кто из них кто. Но последних почти наверняка можно определить по наличию детей. Многие приехали встретить Рождество целыми семьями. Поэтому и атмосфера здесь царит волшебная. Отовсюду слышен смех и детские восторженные возгласы. Из уличной акустики льется заводная музыка. Даже шум снегоуборочной техники нисколько не портит праздничный фон. Наша гостиница представляет собой огромный двухэтажный коттедж. По дороге Брайан говорил, что отдыхать мы будем по системе «все включено». Но я не могла предположить, что вместо администратора в униформе нас встретит приятная пожилая супружеская пара. Женщина с порога предлагает согреться горячим шоколадом или глинтвейном, но мы вежливо отказываемся. Нас будто привезли в гости к бабушке и дедушке. У них и имена оказались добрыми и домашними – Грейс и Клаус. Стоит ли упоминать, что за глаза Брайан стал называть владельца Сантой? «Почему в отелях кровати всегда кажутся такими удобными?» Кроу падает спиной на нашу, как я заметила, двуспальную кровать, и несколько раз подпрыгивает, оценивая, по всей видимости, ее пружинистость. Пожимаю плечами, пока развешиваю наши вещи в шкафу. «Ни разу не была в отелях, так что даже не знаю, что сказать». «Тебя родители никогда не возили в путешествие?» В вопросе Брайана нет ничего обидного, но меня ни с того ни с сего жалит непрошенная мысль о том, насколько мы с ним разные. Что такая, как я, может предложить такому уверенному в себе парню, воспитанному в любви и гармонии? Меня все время преследует страх, что однажды я стану для него непосильной ношей, и он откажется от нас». Ему на пути встретится беспечная девушка, не обремененная заботами о том, как уберечь своего парня от тюрьмы. Или как обходить стороной сомнительных знакомых отца, способных на страшные вещи. «Эй!» Кроу заключает меня в кокон своих рук. За тоскливыми размышлениями я и не заметила, как он подошел. «Я не хотел тебя задеть. Под путешествиями не имелись в виду дорогие курорты». Прижавшись губами к моей макушке, он начинает покачиваться вместе со мной в такт музыки, доносящейся с улицы. «Что ты? Ты меня не задел. Несколько раз мы даже выбирались в кемпинге. У нас не всегда была такая семья, какой ты ее увидел». «Колючка, мне не важно, из какой ты семьи. Ты разве не знаешь правила двух яблок?» Предвкушая очередное мудрое высказывание, разворачиваюсь, укладывая ладони Брайану на плечи. Наш импровизированный медленный танец при этом не прекращается. «Что за правило?» «Даже если на фоне самого идеального яблока, покрытого воском, выращенное на местной ферме будет выглядеть неказистым, не стоит забывать, что внутри обоих одинаковые огрызки». «Господи, ну как не любить этого парня?» Как одичавшая набрасываюсь на него с поцелуем, наверняка шокируя своей спонтанностью. Но Брайан и не возражает. «Как бы не так. Я давно заметила, как на него влияет проявление инициативы с моей стороны. Тем не менее, он продолжает играть ведущую роль. Такое ощущение, что ему нравится сам факт борьбы наших чувств. А кто победит, вопрос для него решенный. Он считает, что любит сильнее, понятия не имея о творящемся внутри меня безумии. Мне всегда было сложно выражать эмоции и откровенничать, поэтому надеюсь, что мои поступки будут для Брайана показательными. Спустя час выходим на улицу, чтобы осмотреть окрестности и узнать, какие развлечения здесь предлагают по вечерам. Сноуборд мы решили оставить на завтра, а предложение Грейс выпить с ними по очередной чашке какао оказалось для нас не особо заманчивым. С наступлением темноты Парк-Сити выглядит крайне эффектно. Повсюду мириады разноцветных огней, народа куда больше, чем днем, а в морозном воздухе стелится ароматный дым от многочисленных зон барбекю. Но так как мы уже набили свои животы в гостинице, отправляемся прямиком в сторону мигающей вывески, которую сложно не заметить. Полет в небеса.